Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит, желает программы «Серебряные нити». И я, ее ведущий, доктор Александр Данилин. Из незаметных, совсем незаметных юбилеев Борис Николаевич Ельцин, первый президент России, подписал указ о присуждении государственной премии за 1997 год фильму «Белое солнце пустыни». Годом раньше, 10 октября 1997 года, он в Страсбурге вручил президенту Франции видеокассету с фильмом «Белое солнце пустыни» и сказал: «Это мой самый любимый фильм. В нем душа русского народа». Можно много спорить о фигуре Бориса Николаевича, однако тем вот в том, что он был очень и очень русским человеком, сомневаться не приходится. И в этих его словах есть какой-то необыкновенно важный симптом. Ну, действительно, почему этот фильм стал одной из составляющих души русского народа? Вот сегодня мы с вами разговариваем в эфире о причинах популярности и значимости для нас фильма «Белое солнце пустыни». По сути своей, развлекательное кино, русский вариант вестерна, истерн, правильно это называется. Ну, а все вестерны – это, в общем, национальные варианты боевиков, в любом смысле этого слова. И вдруг это фильм, в котором вся душа русского народа. Самый популярный фильм последнего периода советской власти, последнего периода жизни СССР. 35 миллионов зрителей посмотрело его за первый год. И один из самых загадочных фильмов нашего кинопроката. Мы сегодня обсуждаем, почему. Почему стал так популярен и значим для каждого из нас этот боевик или истерн, поставленный Владимиром Мотылем по сценарию Рустама Ибрагимбекова и Валентина Ивановича Ежова. Почему? Как только задаешь этот вопрос, на него становится страшно трудно ответить. Почему я люблю? Почему мне интересно? Почему кино становится составляющей частью души? Наверное, очень многое можно сказать и о самой душе нашего народа, опираясь на его любимые фильмы. По телефону прямого эфира «Радио России» мы обсуждаем одно из самых загадочных произведений отечественного кинематографа. Один из симптомов, как говорят, грядущего крушения системы. Добро на прокат этого фильма Леонид Ильич Брежнев давал лично. Ну, все вы, наверное, знаете, его цитировал Андропов. И он любил цитировать именно ту самую фразу, которая уже после коммунизма дала генералу Лебедю название для книги. И книга, и фраза звучали так: «За державу обидно». Общее чувство, охватившее нас потом. Вот о том, что же такого удивительного увидел зритель в этом фильме. И вы уже, наверное, погружаетесь туда. Боец Сухов, прикуривающий от динамитной шашки со своей вечно заклинивающей трехлинейкой. Неловкий Петрука. Ловкий Саид со своим незабываемым «Стреляли». Любознательная Гюльчатай Татьяна Федотова, играющая с черепахой. Ну и, конечно, обаятельнейший Верещагин. Павел Успекаев его играл. Играл и пел. Ну и ничего необычного в наших музыкальных паузах сегодня не ждите. Ваше благородие, госпожа разлука, Все мы с ней не встретимся, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Эх, не везет мне в смерти, повезет в любви. Сам Владимир Мотыль, извините, неоднократно говорил и писал, что историю картины можно было назвать абсолютно мистической. Иначе, как без веления свыше, цитирую я Владимира Мотыля, по нормальным законам того времени, картина вышла на экран в 70-м году, она состояться попросту не могла. И дальше Владимир Мотыль пишет: «Было столько указывающих сигналов с неба, заставивших меня взяться за этот фильм. И уж вовсе непостижимо, как он вообще прорвался к зрителям. Дело в том, что по нормальным законам цензуры того времени этого произойти никак не могло. Понадобилось личное разрешение Брежнева, как вы знаете. Но в конечном итоге оно было получено, и был фильм этот не только любимым фильмом народа, но, как я слышал, одним из любимых фильмов Политбюро. Что касается разрешения с неба, то с небом, и это тоже известно, «Белое солнце пустыни» тоже было связано, потому что Алексей Леонов, наш знаменитый и замечательный космонавт, рассказывал тоже, по-моему, неоднократно, что родилась традиция перед стартом космического корабля смотреть этот фильм, потому что с его и Адриана Николаева, Виталия Севастьянова легкой руки появилась такая примета космических экипажей. Космонавты считали, что фильм приносит им удачу. Поверье такое создалось, цитирую я Алексея Леонова, не посмотрев «Белого солнца пустыни», никто не улетает в космос, потому что было 2 случая. Не смотрел фильм конкретный космонавт, и он не полетел. С тех пор стали думать, продолжаю я цитату, «Белое солнце пустыни» – это пропуск на полет в космос. Составили викторину. Например, вопрос, какие гранаты используются в этой фильме? Гранаты не той системы. Или какого размера было бедро у Екатерины Матвеевны? Ее показывают, она входит в воду, и наплыв такой идет полэкрана. Ну и так далее, и так далее, и тому подобное. И Алексей Леонов рассказывал, что когда была встреча потом со Спартаком Мишулиным, то оказалось, что космонавты знают сценарий фильма лучше, чем актеры. Доброй ночи, Сергей. Добрый. Мы вас слушаем. Почему же все-таки этот фильм так популярен, и почему вокруг него все время такое количество мистики? советский фильм, он популярен в том, что там актеры, они выражают свою душу, ну, то есть они свою роль, и они вкладывают частичку в себя, чтобы зрителям было видно, что как они играют свою роль. То есть вы считаете, что причина популярности – это блестящая игра актеров? Да, то, что они не только свою роль сыграли, а то, что они вложили частичку в себя. Ну, мне кажется, что вкладывать частичку себя – это вообще такая манера и профессиональная обязанность, наверное, хочется мне сказать, любого крупного актера. Актеры там замечательные, играли замечательные, крупные и совершенно не случайные. Потому что на самом деле самого Верещагина, как вы знаете, играл Павел Успекаев, но в том совсем удивительная есть ситуация, что его должен был играть совершенно другой крупный актер и очень известный в то время, и он был утвержден на роль, но был он избит во время похорон, которые, значит, такие были традиционные русские похороны, и оказался в роли Верещагина. Ой, извините, пожалуйста, это не в роли Верещагина, я уже перепутал, прошу прощения. В роли Сухова, конечно, которого играл Анатолий Кузнецов, должен был оказаться другой актер. Актер это он был избит, и из-за этого не смог участвовать в съемках. Вот по причине таких наших традиционных русских похорон. Да и Верещагин в действительности оказался на съемочной площадке как бы не случайно. У него тогда были прооперированы ноги, и он не мог играть в театре, потому что во всех остальных случаях театр не отпускал его. Он был одним из ведущих актеров. И в съемках как бы ему по негласной такой договоренности было запрещено участвовать. Ну и, как вы знаете, это оказалась последняя его роль. Через 2 недели после окончания съемок он умер. И этот великий наш актер. Но все-таки мне всегда казалось, что дело далеко не только в актерах. Дело в том, что в фильме «В белом солнце пустыни» снималось большое количество непрофессиональных актеров. Так вот, Николай Годовиков, который играл роль Петрухи, был вовсе непрофессиональным актером и никогда никакому актерскому мастерству не учился. И вспоминая, как раз в том самом 97-м году, когда фильм получил государственную премию, о том, как этот фильм делался, он отвечал: это был труд, но труд в радость. Все, включая костюмера и плотника, вбивающего гвозди, чувствовали себя творцами. Репетиции у нас почти не было, цитирую я Николая Годовикова. Режиссер объяснял свои идеи, и пошло-поехало. Мотыль давал актерам свободно импровизировать. Это вообще очень редкий случай. На самом деле творческий труд, как и любой другой труд, это труд абсолютно патагонный. И если творческий процесс, вот как рассказывает Годовиков, в том числе для непрофессиональных актеров, шел сам по себе, катился абсолютно свободно, он должен совпасть с каким-то посылом, с какой-то потребностью тех же самых актеров. Но я еще раз говорю, вы посмотрите, это фильм в сущности своей про агрессию. Ну, кто такой Сухов? Ну, в общем, убийца. Причем не просто убийца, а захватчик. Он воюет на чужой территории. Он наемник. Это тогда мы не задумывались о том, каким образом республики Средней Азии достались в войну Советскому Союзу. Но, в общем, и тогда, и сейчас это очень многие понимали. Это фильм, в которых боевик, в котором герои убивают, А Сухов, в общем, профессиональный солдат-одиночка. Вот такая редкая и непривычная чрезвычайная роль. Но, тем не менее, он жестокий убийца, который, конечно, провожает женщин по пустыне, но при этом широко убивает местных жителей. Доброй ночи, Галина Петровна. Ну, давай, а то, может, вам там буду звонить. Давайте, до свидания. Галина Петровна, так мы вас слушаем. Чего, до свидания? Нет, ну, это самое, может, вам сейчас будут звонить там. Нет, вы нам скажете свою версию, почему этот фильм так популярен? Потому что всем нравится. Это правильно. Но, к сожалению, вот глубже мы не умеем почему-то об этом думать. Хотя, ну, теперь уже, наверное, нельзя сказать, что нравится всем. А вот ведь что совсем загадочное. Ну, правда загадочное. Было бы очень интересно, но у меня, к сожалению, не было возможности лично поговорить с создателями фильма. Но было бы очень интересно понять, откуда в фильме появились разные слова и понятия. Потому что, вот скажем, Сухов должен проводить женщин до населенного пункта, который называется Пиджент. Хотя это название такое созвучное среднеазиатским, ну, на Ташкент, например, похоже. Но все же его нет ни на одной географической карте мира. Но слово это вовсе не бессмысленно. Дело в том, что так называлась передвижная сцена в средневековом театре. Эта сцена применялась при постановке мистерий, мираклей, всевозможных народных, божественных театрализованных представлений. Это был такой большая повозка такая была, на которой стоял двухъярусный балаган. В нижнем ярусе актеры переодевались, а в верхнем, имевшем занавес, и показывалось само представление. Потом повозка переезжала, и сцену играли перед другими зрителями. Иногда двигалась целая серия таких повозок. Ну, а там, где вдруг возникает мистерия, возникает этакая, знаете, набоковская нотка, приглашение на казнь. Декорация, спектакль, гностики. Откуда взялось слово «пиджент» в... как название вот этой точки, к которой стремится главный герой. Доброй ночи, Сергей. Да, здравствуйте. Алло, я вас приветствую. Здравствуйте, я вас тоже. Я вот Сергей из Москвы. Я этот фильм очень люблю, и на ваш вопрос хотел бы попытаться ответить. Давайте. Ну, на мой взгляд, основная причина популярности и такой глубины вот этого фильма заключается в том, о чем фильм. А фильм, на мой взгляд, вот о чем. Он об искусстве воина. Простите за некий пафос, но дело в том, что воин, ну, в моем, по крайней мере, понятии, ну и не только в моем, на самом деле, это человек, который защищает прежде всего жизнь. Да, жизнь, ну и вот в фильме там он свою любовь защищал, и не только свою, да. Вот. И вот этот вот персонаж Сухов, я таких людей встречал на самом деле в жизни, там в армии, еще где-то. И вот люди такого склада, которые защищают жизнь по-настоящему, искренне, да, а с учетом того, что у нас в стране вот прошла война, и таких людей, в общем-то, было много, да, они были задолго там до вообще письменной истории человечества и будут еще после. То есть это во многом свидетельствует о том, что фильм о неких вечных вопросах, о которых, ну, как правило, не принято широко говорить. И вот мастерство, именно воинское мастерство Сухова, ну, не в смысле, как там убийцы или еще кого-то, а как защитника в первую очередь, оно совершенно потрясающее. И в этом смысле вот, вот к вопросу о том, какая душа нашего народа, во многом народ наш, он защитник и не только самого себя, но и, в общем, многих других и народов, и людей отдельных, и так далее. Спасибо вам большое. Я думаю, что наши с вами версии происходящего очень близки. Я лишь хочу сказать, что о вечных вопросах, вот что удивительно, иногда не задумываются ни режиссеры, ни авторы сценария, но идея настолько соответствует какому-то бессознательному желанию публики, каким-то чувствам, которые она накопила, что фильм становится ответом на неосознаваемый вопрос. Может быть, так трудно сформулировать, почему. Но почему, например, именно Сухов? Почему именно в это время понадобился образ воина? Доброй ночи. Кто следующий на линии? Алло. Наталья Васильевна, доброй ночи. Да, здравствуйте. Я вот что хотела сказать, Александр Геннадьевич. Угу. Хорошо знаю Толю Кузнецова, народного артиста. Не хуже знаю любимого моего Жорочку Иматова, который должен был играть Сухова. И мне думается, что фильм был еще бы в 100 раз интереснее. Если бы Юматов играл, да. Я не хотел называть его фамилию, потому Юматов, что... Жора. Был... Он самородок. Он не играет. Он живет в фильме. А Толя играл. Поэтому вот я хотела сказать, что фильм был бы еще интереснее. Но у нас много еще есть фильмов. Я киношница, мне 75 лет. Мне очень нравятся фильмы, в которых играет вот Евгений Матвеев. Спасибо вам большое. Изумительные тоже фильмы. Я прошу прощения, ну вот да, так сложилось, что сегодня мы о белом солнце пустыни. И возможно, все было бы не хуже, если бы играл Юматов. Но проблема в том, что в нашей душе уже остался Кузнецов. Я знаю, скажем, французскую точку зрения, которая говорит о том, что и во Франции у нас такие фильмы, они как бы означали, что колониальная идиллия уходит в прошлое. И одна дама, французский критик, она писала о том, что «Белое солнце пустыни» снимало чувство неосознанной вины по поводу создания империи. Это не мы с вами, не мы рубали шашками Восток. Это там те, кто лежит в мавзолее, замурован в кремлевской стене. Федор Иванович Сухов, какой же он убийца? Он не убийца, он освободитель женщин Востока. Ну какой же из Петрухи, как бы вообще, завоеватель и насильник? Вот они, русские люди, на самом деле добрые и хорошие, и профессиональные очень. Может быть, в этом наше заветное желание, наше самое главное, вот доказать себе, что несмотря на то, что очень много страшных эпизодов в нашей истории, мы не агрессоры, мы добрые. Но, тем не менее, факт остается фактом. Любовь к боевикам – это попытка избавиться от агрессии. Это попытка перенести накопленную в результате бессмысленности существования внутреннюю агрессию на экран. Ведь популярный фильм – это что-то вроде сна. Сна, в котором сбываются мечты. И сон о Федоре Ивановиче Сухове, который был так нужен в то время, это все равно, хотим мы с вами этого или нет, сон с кровью и сон с агрессией. Просто Федор Иванович действительно какой-то совершенно особый и совершенно удивительный герой. Он, с одной стороны, агрессор, а с другой стороны, да, это его вечная мечта, эти его письма Катерине Матвеевне. Он как будто бредет по пустыне, пытаясь выбраться из нее. Выбраться из нее в сон во сне, в свою мечту, полную противоположной символики, полную воды. Ведь пустыня, по которой идет Сухов, это символ пустоты, хаоса, бессмысленности. А Сухов эту бессмысленность преодолевает. И делает он это действительно высокопрофессионально. Что такое пустыня? Откуда вдруг взялся этот образ в нашем вовсе не пустынном кинематографе? Мне кажется, что это пустыня души, которая так хорошо чувствовалась у нас тогда. Ну, вот, для примера, совсем не имеющая отношения к фильму, но общеизвестная когда-то песня. Покажите мне такую страну, где славят тирана, где победу в войне над собой отмечает народ. Покажите мне такую страну, где каждый обманут, где назад означает вперед и наоборот. Не вращайте глобус, вы не найдете. На планете Земля стран таких не отыскать, кроме той роковой, в которой вы все не живете. Не живете, потому что нельзя это жизнью назвать. Покажите мне такую страну, где заколочены храмы, где священник скрывает под рясой КГБшный погон. Покажите мне такую страну, где блаженствуют хамы и правители грабят казну, попирая закон. Не вращайте глобус, вы не найдете. На планете Земля стран таких не отыскать, кроме той роковой, в которой вы все не живете. Не живете, потому что нельзя это жизнью назвать. России по-прежнему, и по-прежнему мы с вами обсуждаем фильм «Белое солнце пустыни». Доброй ночи, Анна Васильевна. Доброй ночи, Александр Геннадьевич. Очень рада, что до вас дозвонилась, и хочется сказать об этом фильме. Его любят, потому что этот фильм о любви, о доброте, и о том, что русский человек и русская душа не совсем способны быть колонизаторами, хотя это воин, хотя это завоеватель. И Средняя Азия, конечно, вошла в Советский Союз, может быть, не совсем по желанию республики. Вы знаете, Кахи Кавсадзе, который, собственно, играл Абдулу, да, Он говорил, вот цитирую: «Я никогда, когда играл человеком, не считал его бандитом. Был нормальный человек, жил своей жизнью, своими законами. Вдруг приходит какой-то другой человек и, и говорит ему: вот давай живи, как я живу. А ему это не нравилось. А кому какое дело, если мои законы дают мне право иметь 9, 29 или там 78 жен?» Конечно. Конечно. Конечно, законы русские были не совсем приятные и очень, может быть, неприятные народам Средней Азии. И, конечно, но вот в этом фильме показали Сухова, не колонизатора. Он был воин, но мирный. И фильм о любви. Вот ну, это типа любовь к Екатерине Матвеевне, идущая на протяжении всего фильма, как светлая, зовущая его домой, и нежелание воевать. На берегу широкой спокойной Волги, на Косогоре, да, раскинулась деревушка. Да, деревушка. До самого горизонта простираются заливные луга, первые солнечные лучи золотят и верхушки вот деревьев. Это я тянуло. Начало киноповести читаю. Да. Но да. Только мы не знаем, это вообще реально, Екатерина Матвеевна? Конечно, или нет? Это мистическое. Правильно, потому что это мистика. Потому что это то желаемое и выдаваемое. И за державу-то обидно, конечно, было. Посмотрите, вдруг... Вдруг... Есть понятная социальная схема. Солдат несет на своих штыках идеи мировой революции. И вдруг это все стало мягким и задушевным. И как будто два абсолютно разных начала. Понятно, кровь, понятно, захват. И одновременно когда-то какая-то человеческая мечта о том, какие мы на самом деле. Мы Суховы, которые во внешней своей оболочке проливаем кровь. Спасибо большое, Анна Васильевна. Доброй ночи, Константин. Константин, есть у нас? Алло. Да-да, мы вас слушаем. Я бы не согласился с вами в такой трактовке образа Сухова. Сухова. Как завоеватель. А кто же он? Я думаю, что любой русский никогда не позволил бы себе сказать это, подобную вещь. Про Сухова. Вот так. Кто вы по институциональности? А кто он такой? А? А кто он тогда такой? Что? А кто он тогда такой, если он не завоеватель? Вы что, не знаете, что Средняя Азия была в свое время принадлежала России? Нет, подождите, мы сейчас не про историю. Мы про то время. Советского Союза. Подождите. Как интернационалист. Он воин-интернационалист. Спасибо большое, спасибо. Спасибо большое, Константин. Я хочу сказать, что вы знаете, я согласен с Константином в гораздо большей степени, чем он сам это думает. Дело все в том, что мы уже когда-то говорили похожие вещи про детективы. Сухов – спаситель. Я бы, может быть, даже сказал, что эта картина в определенном смысле страсти. Страсти по Сухову и Петрухе. Страсти по Абдуле. Ну уж не знаю. Сухов – это спаситель, который идет по пустыне. По пустыне наших душ. Это более знакомый образ. Нет, я не утрирую. Я хочу сказать, что из Сухова получился большевистский Христос. Христос абсолютно атеистический. Христос с не очень исправным карабином в руке. Но защитник, правда? Он защищает женщин. И Среднюю Азию, вот эту свою, он не захватывает. Он ее освобождает. И еще одна особенность, о которой, собственно, и говорил один из наших слушателей. он не просто освободитель и защитник женщин. Он еще и профессионал. Он пролетарий войны. Он воюет блестяще, но он пролетарий, потому что он солдат. И он представляет из себя некую, хотя он из крестьян, это понятно, да, Астраханская Екатерина Матвеевна, но он как раз тот самый крестьянин, ставший пролетарием войны. Внутренний идеал большевизма, настоящего большевизма. Он сочетает в себе доброту, защиту и абсолютно естественно следует за идеей, которой он предан и в которую он верит. Конечно, можно сказать, что Саид, которого играл Спартак Мишулин, следует за ним в благодарность за то, что он его спас. Вообще-то в реальной Средней Азии не очень была принята такая благодарность по отношению к врагу. Ведь Саид, да, родственник Джафара, который враг Абдулы и тоже крупный басмач, то есть крупный бандит. У них там между Джафаром и Абдулой кровные некоторые разборки, и поэтому Саид враг Абдулы. Но он, несомненно, и враг Сухова. Однако, это мое личное ощущение, он следует за Суховым, потому что Сухов человек в его смысле, в смысле Саида, верующий. Он чувствует в нем спокойную веру в его суховскую религию, которую Саид, может быть, не очень понимает, но он чувствует, что этот человек победит, потому что он верит. И поэтому Сухов получился образом идеального большевика. Не коммуниста, а большевика. Искренне верующего человека, который бредет по пустыне во имя спасения женщин. Ему, между прочим, незаметно противостоит герой, которого редко вспоминают, ну, как бы он кажется мелким персонажем. Это Рахимов, с отрядом которого в самом начале фильма встречается Сухов, и который, собственно, и дает Сухову задание, или просит его о том, чтобы тот повременил немножко с своим отъездом в Астрахань к Екатерине Матвеевне, а спас женщин Востока, первых женщин Востока, освобожденных, как утверждает Рахимов. Рахимов представитель, он осторожничает, он понимает, явно понимает, что Абдулла пойдет за женщинами своими. Он подставляет тем самым Сухова, и он является представителем такого явно желающего манипулировать бюрократического социализма. Удивительно четко раскладываются эти роли в фильме. Доброй ночи, Наталья. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, я прослушала много мнений, которые высказаны были, да? Но мне кажется, вот мое личное мнение о том, что Сухов – это просто настоящий мужик. В каком бы времени он ни жил, в каком бы времени он ни стал, он просто делал свое дело, как он считал нужным. Ну да. Четко и от души, от во всей. Ну да. Мне кажется, именно вот это было. И поэтому, дело... Наверное, весь этот фильм, вот, и все видят, что он такой мужик, корень вот такой вот, который делал правильно свое дело. И мечтал о Екатерине Матвеевне. Да? Ну да. Да? А об одной. Он мужчина был правильно, он жил, старался правильно. И он идеал мужчины по той простой причине, что несмотря на страстное желание всего гарема Абдулы, чтобы он стал, значит, любимым мужем, да, правильно я говорю, хотя бы одну из них, выбрал себе любимую жену, Сухов с негодованием отказывается. Куда же там, если есть Катерина? Это лишнее точное зрение, правильно? Если потому что они женщины Востока, у них совершенно другая логика, да, и другая жизнь. А он настоящий русский мужик, который есть семья, есть жена. Предан, да? Катерине Матвеевне. Да, он Наташенька, редкий, верный, правильный. Я хочу сказать только одно. Посмотрите, именно это я имею в виду, когда говорю об идеале большевика. Такого бюрократически расчетливого начальника отряда Рахимова, да, с такой троцкистской бородкой, подчеркнуто, а как бы вот истинного большевика. Когда мы с вами говорим «мужик», то мы в основном имеем в виду образ мужика наших недавних предков, да, сложившихся. Мы... Мужики, вообще в том числе и хорошие, и порядочные, бывают разные. А, по-моему, вот это мы примерно об одном, только немножко разными словами. Доброй ночи, Александр. Вам буквально одна последняя фраза. Здравствуйте. Значит, я вот буду краток. Действительно согласен с мнением предыдущей женщины, которая выступала. Да, действительно, вот наконец-то прозвучало это слово «мужик», то есть русский человек, который попадает в разные условия, в разные ситуации, то есть там. И при этом еще это вот как бы еще со смирением и, ну, совершенно не задумываясь об этом. То есть оно сказали, тремя перстами креститься будет, тремя креститься. Спасибо. Спасибо большое, Александр. К сожалению, совсем больше нет времени. Захотите, позвоните на автоответчик, продолжим этот разговор. Я лишь хочу сказать, что ему противостоит еще и Верещагин, о котором мы совсем ни слова не сказали. А Верещагин, да, это такой человек, который показывает, что бывает с мужиком, когда он лишается своей значимости и своего дела. Он же был представителем державы. А его этой значимости лишили напрочь, совсем разрушили, лишили. И он, в общем, спился. Он, конечно, не уходит с баркаса, но не уходит ведь тоже до глупости. Отчасти являя собой всю русскую интеллигенцию. В ближайший понедельник мы с вами поговорим об истории, значении психологических тестов и о том, зачем они нужны и чего могут показать. Ваш опыт общения с тестами. Спасибо большое всем. Спокойной ночи. Ну, и еще одна на прощание моя чисто внутренняя ассоциация. Один солдат на свете жил, красивый и отважный, но он игрушкой детской был, ведь был солдат бумажный. Он переделать мир хотел, чтоб был счастливым каждый, а сам на ниточке висел, ведь был солдат бумажный. Он был бы рад в огонь и в дым за вас погибнуть дважды, но потешались вы над ним, ведь был солдат бумажный. Не доверяли вы ему своих секретов важных. А почему? А потому, что был солдат бумажный.